Глава 45. Есения. Мы ехали долго. Так долго, что я тысячу раз успела повторить про себя как заклинание «Вернись ко мне, вернись, прошу». Намного быстрее прошло время, 8 месяцев до этой желанной встречи. Казалось, я уснула, когда узнала, что Ренат пропал. И вот очнулась с надеждой его увидеть, обнять, прижаться к груди. С нами за компанию поехал Аверин. Мол, на всякий случай, вдруг я рожать соберусь, ведь уже большой срок. Я рычала на врача и зло поглядывала, но позволила все-таки негодяю сесть в машину. Только взгляд метнула, чтобы не притрагивался ко мне, предатель. Егор вел быстро, настолько, насколько позволяли дороги, ухабистые и грунтовые, а к полудню небо набухло тучами и разродилось ливнем, и мы плелись, как улитки. Я смотрела в окно и шевелила губами. «Ты только не сотвори глупость, Ренат, умоляю». Через час, может, больше, от усталости и нервного истощения я уже не могла точно определить время. Дождь закончился, выглянуло полыхающее алым вечернее солнце. Мы подъехали к большому ставку, скользнули через небольшой мостик и нырнули под тень густых и высоченных тополей. Впереди сверкали золотые купола церквушки. Я дернулась попросить остановить около нее, чтобы выдохнуть полной грудью и в который раз склонить голову перед образами, надеясь на чудо. Но Егор сам замедлил ход, и машина затихла возле больших открытых ворот. Я потерла усталые глаза и вслух прочитала табличку на здании. «Мужской монастырь». Егор и Давид вышли на улицу, помогли мне выбраться, после чего повели к высоким дверям церкви. Меня колотило. Так сильно, что не получалось сдерживать дрожь. «Есения, ты в порядке?» — уточнил Аверин. Я лишь отмахнулась и скрипнула зубами. На что мужчина рассмеялся. «Маленький упертый слоник. Ну, идем тогда. Недолго осталось». Протянув мне косынку, дождался, пока я криво нацеплю ее на голову, и подал мне локоть. Ноги были очень вялыми. Только ради ребенка я согласилась на его помощь. В храме шла вечерняя служба. Людей немного, но пройти в центр не получилось. Я перекрестилась и, поклонившись, задержала взгляд на высоком крепком мужчине с волосами, собранными в небольшой хвост, покрытыми шапочкой. Он был в черной рясе и стоял в первых рядах прихожан. Что-то показалось в его силуэте знакомое. В широком развороте плеч, легкой сутулости, в блеске густых темно-русых прядей. Я выпрямилась и, преодолевая жуткую боль в пояснице, медленно пошла через толпу, все еще держась за руку Давида. Взгляд вцепился в спину мужчины впереди, будто за жизненную нить, а я не дышала. Не дышала так долго, что стало дурно. Когда покачнулась от слабости, меня тут же подхватил Давид. Потянул вверх, подставил плечо, а в тихой молящейся толпе возникла неловкая пауза, лица повернулись ко мне. И тот мужчина в рясе, в высокой монашеской шапочке тоже. Медленно, неспешно. Скользнул холодным безразличным взглядом цвета стали по моему лицу и отвернулся. А я чуть не закричала, вовремя накрыла губы влажной ладонью. «Ренат! Мой Ренат!» С густой бородой в церковном облачении, с открытым молитвословом в крепких пальцах. Вцепившись в руку Давида до белых косточек, я прошептала ему на ухо. «Мне нужно на воздух, пожалуйста». Врач кивнул и потянул меня за собой на улицу. Снаружи я оттолкнула его от себя и отбежала подальше от храма, позволяя длинному сарафану путать ноги. Пошатываясь, вышла за территорию и побрела, куда глаза глядят. Я не понимала, что происходит. Он не узнал? Почему в рясе? Пыталась дышать, но воздух не входил в легкие, сжимался в горле, причинял боль. «Есения?» Тихий, низкий родной голос ударился в спину. Я замотала головой. Не хочу смотреть на него и думать, что он больше не мой. Я не могу, это жестоко. Побрела дальше, хватая закованный забор, царапая пальцы о свежий хмель. Слезы ползли по щекам, спину тянуло до жуткой боли, но я шла дальше. бежала от него и правды, способной убить. «Есения, постой!» Мягкое прикосновение и теплое объятие закрыли от палящего солнца. «Это правда ты?» «Боже, зачем ты ее сюда привел?» Мужчина вскинул голову и посмотрел в небо, а я позволила себе на него взглянуть. Жадно, будто путник в пустыне прильнул к источнику, впитывала его светлый лик, светящиеся сталью глаза, линию тяжелого подбородка, спрятанную в мягкой бороде. Я сжала кулачки и, глядя сквозь слезы, попыталась что-то выговорить. Но слова не шли, застревали в глотке острыми колючками. Ренат вдруг дрогнул, отодвинул меня от себя и с ужасом посмотрел на мой огромный живот. «Как? Как? Я не понимаю». Огладил его ладонями, не прикасаясь, плача и смеясь, опускаясь передо мной на колени прямо в лужу. «Я должен был быть рядом. Столько времени прошло. Боже! Но я не мог, Есения». Поднял заплаканные глаза и проговорил слабо. «Не мог, понимаешь? Я не хотел делать тебе больно». Муж потянулся к животу губами, чтобы коснуться легким нежным поцелуем. А я зарыдала, кусая кулак, не справляясь с эмоциями. Я столько ждала эту встречу, а теперь боялась пошевелиться, боялась, что мы все испортили, потому что просто банально не поговорили, не признались друг другу в обидах и страхах. Да я бы поняла его и боролась бы с ним с мельницами судьбы, в болезни и здравии. Как он не понимает? «Ренат», — смогла выдохнуть его имя. Живот стянуло схваткой, а между ног полилась горячая влага. Отступив на шаг, я по-дурацки всхлипнула. «Я рожаю, кажется». «Сеня!» Муж поднялся, взял меня на руки и куда-то понес, приговаривая. «Зря ты приехала, мы не можем быть вместе». И я между частыми схватками смогла прошептать. «Ты не болен, ты здоров, а Верин и дед обманули тебя. Вернись домой, вернись ко мне, умоляю. Не говори, что не можешь, что поздно, что нельзя. Я без тебя жить не могу». Схватка не дала договорить. Я сцепила зубы и завыла, уткнувшись в темную ткань, пахнущую ладаном и воском. Над головой мелькали густые деревья. В стороне залаяла собака. А затем мы оказались в темном и сухом доме. «Марья Ивановна, вы здесь?» — прокричал куда-то Ренат. Никто не ответил. «Наверное, на вызове», — сказал Ренат, оглядываясь. «Клади ее на кушетку», — послышался издали голос Давида. «Вода горячая есть?» «Да, поищи, там есть все необходимое». Показав головой направление, ответил Ренат и осторожно опустил меня на ноги. Помог разуться, а потом ласково поцеловал мой взмокший лоб и горько заулыбался. «Я сейчас вернусь». «Стой!» — я дернула его за ворот. «Скажи, что будешь со мной всегда, пообещай!» Тело свернуло новой схваткой, но я смогла сквозь боль прорычать. «Если ты не скажешь, я не буду рожать!» Ренат приблизился, коснулся моих губ губами и прошептал. «А если я скажу, что люблю тебя?» «Так нечестно!» Меня снова дернуло, поясница взорвалась болью. Мне приходилось дышать часто и набираться сил перед новой волной. «Не бей Давида сейчас, мне нужен акушер и врач». «Ладно», — уговорила. Волгин на миг задержался надо мной, провел горячей ладонью по щеке и коснулся большим пальцем моих губ. «Как ты это скрыла?» И приместил руку на мой живот. Меня снова закрутило в водовороте боли. Муж выждал немного, чтобы настоять. «Сеня, я должен знать. Он точно мой?» «Это твоя дочь, идиот!» Все, что я могла прокричать по-звериному, прежде чем меня скрутило сильнее прежнего. «Счастливый папаша, отодвиньтесь». Давид коснулся плеча друга, а Ренат не сразу отреагировал. Я дышала часто, смахивала волосы со лба и сжимала края кушетки до скрипа. А муж сидел рядом на корточках, и разглядывал меня, будто не верил своим глазам. «Если вы не поторопитесь, я сама все сделаю!» «Дочь! Моя!» — повторял будто сумасшедший Ренат и целовал мои пальцы, увлажняя их слезами. Даже не обратил внимания, когда я до хруста сжала его руку и снова взвыла, изгибаясь в спине от схватки. Волгина оттащили. Он еще долго что-то причитал на фоне моих криков. А Верин работал как настоящий профи. Поглаживал мой живот, когда он каменел, чтобы расслабить. Проверял раскрытие, командовал, когда нужно тужиться. Было так больно, что я думала, чокнусь и не выдержу. Но смогла. Опала, чувствуя настоящее высвобождение, и расплакалась от счастья. Крик малышки разрезал гул голосов где-то за стеной. Теплое тельце коснулось моего живота, а маленький розовый ротик долго пристраивался к моему соску. Через полчаса, когда Давид закончил все процедуры, а я успела и поплакать, и задремать, он сжалился и пустил ко мне мужа. Ренат стоял в дверях, в рясе, в той же шапочке, и долго смотрел на Аверина, и опасно сжимал кулаки, а потом подступил к нему и обнял за плечи. «Спасибо, что был женой и присматривал все это время. И спасибо, друг, за дочку». Ренат вдруг отступил немного. Его рука дернулась, и муж смачно врезал врачу кулаком в глаз. Давид качнулся, но не упал. Прижал ладонь к левой части лица, заулыбался счастливо. «А это за вранье», — грозно добавил Волгин. «Я тоже рад тебя видеть». Рассмеявшись, Аверин направился вон из комнаты и бросил через плечо: «Не за что», и подмигнул мне.